Глава 36. Король шагал по галерее, а за ним следовали около десятка человек, и среди них я. Ноги у короля были длинные, и чтобы за ним угнаться, нам приходилось почти бежать. Чифинч не отставал от монарха, так же, как и юный офицер, 2-3 солдата, слуги с факелами и незнакомые мне джентльмены. Шествие замыкал я. Король не приказывал мне его сопровождать, но и позволения удалиться не давал. Тревожный набат все не умолкал. Снаружи звучали трубы. Кто-то выкрикивал приказы голосом, больше напоминающим рев быка, чем человеческую речь. Снизу доносилась барабанная дробь. Король остановился у окна. «Вовсе незачем терять голову!» Громким звучным голосом обратился он к одному из офицеров. «Спускайтесь вниз, успокойте людей. Даже если придется бежать, времени у нас более чем достаточно. Мой брат здесь? Пошлите за ним, чтобы он присоединился к нам». Несмотря на приказ короля, воздух был прямо-таки пропитан страхом. Мужчины и женщины бегали по дорожкам собственного сада, многие выносили из покоев вещи. По правде говоря, все мы боялись огня. Да и как не бояться после того, что случилось в сентябре? Мне до сих пор снился треск пламени, рушащиеся дома, горы тлеющих угольев и визжащие крысы, чьи тела съеживались в серебристых лужах расплавленного свинца. Если жертвой огня станет не только Сити, но и Уайтхолл, что же останется от Лондона? «Уже отдали приказ привезти насосы?» — спросил король у офицера. «Нет? Богом клянусь, если их не будет во дворе конной гвардии, когда туда доберемся мы, кто-то об этом очень пожалеет». «Сэр, если загорятся дворцовые ворота, под угрозой окажется весь дворец», — заметил пожилой джентльмен. «Или если банкетный дом...» «Сейчас другая погода», — резко возразил король. «Ветра почти нет, да и дождь очень кстати». Я последовал за остальными вниз по широкой винтовой лестнице. В лицо мне ударил холодный воздух. К этому времени я опять потерял ориентацию, понимал только, что мы в одной из старых частей Уайтхолла. И действительно, выйдя под открытое небо, я заметил возвышавшиеся слева ворота Холборн. На клетчатом узоре кирпичной кладки играли оранжевые отсветы пламени. Справа — банкетный дом, а за ним скрываются дворцовые ворота. На другой стороне дороги языки пламени поднимались над крышами казарм конной гвардии. Насколько я мог судить, легкий ветерок дул с реки. Огонь не добрался даже до штаб-квартиры гренадерского полка, не говоря уж о ристалище на юге или располагавшихся за ним апартаментах герцога Ормонда. Волны огня удалялись от дворца на запад, приближаясь к верхушкам деревьев в парке. Колокол все звонил, а трубачи надрывались под ритмичный бой барабанов. На дороге толпились солдаты и слуги. Два насоса уже привезли, и мужчины направляли тонкие струи воды на пламя. Король подошел к огню как можно ближе. Мы старались не отставать. «Несите порох!» Громко, чтобы заглушить треск пламени, приказал монарх одному из офицеров. «Нужно взорвать южную часть штаб-квартиры кавалерийского полка и молиться, чтобы ветер не переменился. Если удача будет на нашей стороне, спасем и ристалище, и штаб-квартиру гренадеров». Суета продолжалась, но теперь она стала упорядоченной. Подвезли еще насосов. Я присоединился к людям по цепочке, передававшим ведра воды, чтобы заполнить резервуары. Солдаты расчистили участок возле стены штаб-квартиры и оттеснили толпу к Чаринг-Кросс. Порох доставили на небольшой повозке, бочонки были накрыты мокрыми холщовыми парусами, чтобы шальная искра не спровоцировала взрыв. Вскоре я весь взмок и измазался в грязи. Мышцы ныли от непривычной работы. Я ведь еще до этого устал и проголодался. Однако я трудился без остановки, двигаясь будто лунатик, отчего все происходящее казалось сном. Время от времени я замечал среди солдат или возле насосов высокую фигуру короля. Он лично следил, как закладывали заряды, и приказывал, чтобы поджигали запалы. В южной части здания прогремели 4 взрыва, разрушив часть штаб-квартиры кавалеристов. Звуки напоминали громовые раскаты чудовищной силы, и не шли ни в какое сравнение со взрывом, который я слышал в королевской лаборатории. Я потерял счет времени. Единственное, что интересовало меня в этот момент, пламя удалось сдержать, и оно постепенно затухало. Языки огня гасли, и нам было велено отдыхать. Однако нас никто не отпускал. Наши места заняли другие. Мы встали в очередь возле бочек со слабым пивом, который подвезли на телеге. В воздухе по-прежнему кружили искры, плавно опускаясь на землю и превращаясь в пепел. Взяв свою кружку, я отошел с ней в сторону, чтобы попить спокойно. Опершись о стену, я, наконец, промочил пересохшее горло. Колени у меня подогнулись. Я сполз на землю и сел, прислонившись к стене. Рядом горели фонари, и при их свете я разглядел у себя на руке ссадину. Кровь сочилась из ранки у основания большого пальца на правой руке. В тусклом красноватом сиянии кровь казалась черной. Я сидел, уставившись на ранку. Я находился в таком изнеможении, что даже отвести взгляд было для меня слишком большим трудом. Пепел приземлился мне на руку рядом с ранкой. Поставив кружку на землю, я смахнул его и заодно стер кровь. На кисти остались следы, кровь, смешанная с пеплом. Кровь и пепел. Только в этот момент я заметил, что расположился у внешней стены банкетного дома, всего в нескольких ярдах от места, где стоял эшафот. Здесь я много лет назад сидел на отцовских плечах, и мы ждали, когда отрубят голову предыдущему королю. Уж не знаю, от голода или от чего другого, но мне вдруг сделалось дурно. Голова кружилась все сильнее и сильнее, будто шар, набирающий скорость и катящийся вниз по склону, не имеющему конца. Пепел и кровь. Вот ночной колпак короля падает на эшафот и лежит там, похожий на белое пятно. Мужчина в толпе с завываниями посыпает голову пеплом. А вот высокая фигура второго палача. Он наматывает на пальцы длинные волосы и поднимает отсеченную голову повыше, чтобы всем было видно, и мне тоже. «Господин Марвуд!» Вздрогнув и словно очнувшись, я поднял глаза. Передо мной стоял солдат. «Вас желает видеть Его Величество!» Проглотив остатки пива, я поднялся на ноги и сквозь толпу последовал за солдатом к дворцовым воротам за банкетным домом. Король стоял перед ними в центре небольшой группы джентльменов и что-то тихо говорил капитану гренадеров. Через несколько минут он поднял голову и заметил меня. «Следуйте за мной, Марвуд!» — распорядился монарх. «И вы тоже, Чифинч!» — он повернулся к офицеру. «А вы исполняйте отданные вам распоряжения. Как только добудете нужные сведения, сразу ко мне, а до тех пор держите язык за зубами». Втроем мы вернулись тем же путем, каким пришли, и поднялись по лестнице на галерею, откуда открывался вид на собственный сад. Мы проследовали за королем в располагавшиеся за лабораторией покои. Скромных размеров они были обставлены, как гостиная. Король рухнул в кресло и приказал подать вина и умывальную чашу, а также наполнить ванну, чтобы он смог в ней отдохнуть, когда мы уйдем. Чифинч стоял в тени у двери. То ли наблюдатель, то ли страж, то ли доверенное лицо. Король и до пожара был весь в грязи, а теперь измазался еще сильнее. От сажи его лицо стало совсем черным. Когда принесли чашу, король умылся и ополоснул руки. Затем, отшвырнув в сторону полотенце, откинулся на спинку кресла. Он выпил немного вина, съел печенье. И только после этого король подозвал к себе меня. «Ваш отец — изменник», — тихо произнес он, глядя на меня темными печальными глазами. «Даже после моего возвращения он оказывал содействие моим недругам. Однако я был к нему милостив. Я поклонился. До известной степени, — подумал я. Король или те, кто действовал от его имени, заточили отца в тюрьму на 5 лет, отняли у него все имущество и здравый рассудок. «А теперь вы окажете услугу мне», — продолжил король. «Даю слово, что ни вы, ни ваш отец не останетесь в накладе». Монарх сделал паузу, чтобы отпить еще вина. Говорят, что слово короля — вещь ненадежная и изменчивая, и слишком на него полагаться не стоит. Раздался стук в дверь. Чифинч сразу оживился. Король взглянул на него и кивнул. Я начал понимать, что они знают друг друга настолько хорошо, что во многих случаях могут обходиться без слов. Чифинч впустил в покой капитана гренадеров. Тот отдал королю честь, и монарх позволил ему приблизиться к себе. Капитан доложил. «Ваше Величество, «Пожар, вероятно, начался из-за конюха. Он опрокинул свечу на сеновале над конюшней. Мы уже арестовали виновника». Король нахмурился. «Что значит «вероятно»?» «Мы уверены, что первой загорелась именно конюшня. И произошло это около 3-4 часов дня. Но огонь распространялся постепенно. Конюх был пьян и уснул. Он думает, что причина в свече». «Горящая свеча? Днем?» — подумал я. «Свеча?» — переспросил король. «Посреди дня?» Капитан поспешил заверить монаха. «Да, сэр, я ему задал тот же вопрос. А конюх ответил, что на чердаке нет окна. С другой стороны, он не припоминает, чтобы зажигал свечу. На своей конюшне он даже с завязанными глазами не заплутает. Но другого объяснения у конюха нет». «Злоумышленник ответил бы так же», — вмешался Чифинч. «Как фамилия этого конюха?» «Пирсон, сэр». «И что же он помнит?» — спросил король. «Или, вернее, будет спросить, что он рассказывает?» «Конюх обедал в синих столбах и разговорился с незнакомцем. Тот жаловался, что у него охромела лошадь, и спрашивал совета. Этот джентльмен щедро вознаградил Пирсона за помощь, и конюх много выпил за его счет. После этого Пирсона стало клонить в сон, и незнакомец обещал проводить его до конюшни». Король взглянул на меня и вскинул одну бровь. Решив, что таким образом он дает мне разрешение вступить в разговор, я поинтересовался. «Вы спрашивали у Пирсона, как выглядел этот джентльмен?» «Разумеется!» Капитана явно озадачило мое присутствие в королевских покоях, и он был возмущен тем, что ему приходится отвечать на мой вопрос. «Обычный мужчина, средних лет, одет опрятно, довольно высокий, кажется, представился господином Колфордом, но наверняка Пирсон сказать не берется, плохо расслышал фамилию». «Колдридж», — произнес король так тихо, что его услышал только я. «Черт его побери! Что за дерзость! Он хотел, чтобы я знал, чьих рук это дело». Король опустил тяжелые веки. Все мы молча ждали, и тишину нарушало только шипение углей в камине и приглушенные звуки снаружи. Вдруг монарх щелкнул пальцами и оглядел нас. «Капитан, кому еще известно то, что вы мне сообщили?» «Моему лейтенанту и сержанту, сэр». «Дальше эти сведения распространиться не должны. Посадите конюха Пирсона под замок и никого к нему не пускайте. Через некоторое время его допросят снова. Объявите, что пожар на кавалерийской конюшне начался в результате несчастного случая. А, впрочем, так оно и было. Но благодаря своевременным действиям моих солдат и слуг огонь потушен». Король отпустил капитана и замер, уставившись на огонь и время от времени отпивая глоток вина. Тянулись минуты. Мне был виден только профиль монарха, озаренный свечами, стоявшими на столе рядом с бокалом. Щека короля напоминала крыло седла из старой, поцарапанной красновато-коричневой свиной кожи. «Марвуд!» Король жестом велел мне наклониться к нему. «Я не желаю, чтобы об участии Ловита в поджоге стало известно. Пусть его поимка будет моим личным делом, и в этом мне можете помочь вы». «Вашему величеству стоит только приказать», — выпалил я. «Вот как?» Веки короля дрогнули, и он поглядел на меня снизу вверх. «Как вы думаете, зачем вы здесь?» «Потому что в моих силах оказать вашему величеству услугу». Король покачал головой. «Я спрашивал не о том, для чего я позвал вас в свои покои, хотя у меня действительно есть для вас поручение. Я имел в виду, почему вы уже несколько месяцев служите в Уайтхолле. Вы же не думаете, что это случайность? С чего вдруг господин Уильямсон удостоил вас чести и взял к себе на службу? А почему Чифинч обратился именно к вам? Вы сын изменника». И если бы не мое милосердие, не видать бы вашему отцу свободы. Этот изменник пришел поглазеть на убийство моего родителя, покойного короля-мученика, и даже взял с собой малютку сына. Последние слова короля привели меня в замешательство. Я невольно отпрянул. Судя по звукам за моей спиной, Чифинч хотел подойти ко мне, но король вскинул руку, и тот замер. «Помните?» — спросил монарх. «Помните, Марвуд?» «Да, сэр». В этот момент я осознал, что несколько месяцев тешил себя иллюзиями. Но король вернул меня с небес на землю. Все недавние события предстали передо мной в новом свете. Неожиданное освобождение отца, покровительство господина Уильямсона, его решение после первого убийства взять меня с собой в Барнабас Плейс, внимание госпожи Олдерли, жилье в Савое — все это части единого целого. Ничто не случайно. Таков был замысел короля. Он предусмотрел каждую мелочь, и от его внимания ничто не ускользнуло. Но так ли это? Известно ли королю об отцовской неудачной вылазке в Эльзас? А о встрече батюшки с Томасом Ловитом? Конечно, если верить рассказу старика с затуманенным разумом. «Мы здесь потому, что Томас Ловит доверится человеку по фамилии Марвуд», — произнес король. Позже, когда я шагал в сторону Савоя, мои мысли занимала не встреча с королем и даже не пожар на кавалерийской конюшне. Я вспоминал о том, что почти 18 лет назад видел на том же самом месте, между казармами кавалеристов и банкетным домом. Перед моим мысленным взором стоял человек на эшафоте, кровавый король. Но для меня он был просто маленьким джентльменом, убиравшим длинные волосы под ночной колпак при помощи священника и одного из двух палачей в масках. Джентльмена волновало, достаточно ли остро наточен топор, ведь он понимал, что от этого зависит, насколько быстрой и легкой будет его смерть. Он предстал перед враждебным миром в жилете и с ночным колпаком на голове. Этот маленький джентльмен должен был выглядеть глупо, но нет, он казался печальным. Опустившись на колени, он положил голову на плаху. Высотой она была не больше 6 дюймов. Джентльмен неразборчиво что-то произнес. Первый палач вскинул топор. Джентльмен вытянул руки перед собой, будто готовясь нырнуть в воду. Описав в воздухе серебристую дугу, топор обрушился на плаху. Отделенная от тела голова упала и прокатилась несколько дюймов, оказавшись возле края платформы. И из туловища, и из головы хлестала кровь. Солдат, стоявший ближе всех, поспешил отойти, но не успел. Брызги попали ему на сапоги и бриджи. Дергающееся тело рухнуло на платформу. Первый палач стоял рядом с ним, склонив голову. Сначала топор лежал на плахе, а потом палач взял его и держал в безвольно опущенной руке. Тут вперед вышел второй палач. Резко оттолкнув в сторону первого, он поднял отрубленную голову. Длинные волосы разлетелись, будто живые. Палач намотал их на правую руку и поднял голову короля повыше. Он медленно повернулся, сначала в одну сторону, затем в другую. С шеи капала кровь. По толпе пронесся стон. Стоявший рядом с нами мужчина вскинул руки и принялся посыпать сальную голову пеплом. Рыдая, он раскачивался взад-вперед. Я тоже плакал. Кровь и пепел. Пепел и кровь.